В самом начале экспедиции, в день ее прибытия на Аби к месту строительства обсерватории Мирной, произошла еще более нелепая история. Началась генеральная выгрузка судна. Весь личный состав экспедиции и экипаж судна были разбиты на две вахты. Погода стояла безоблачная, ясная. Солнце почти не заходило за горизонт. Белый, еще совершенно незапачканный снег и на берегу, и на море слепил глаза. У многих работающих на разгрузке начиналось острое воспаление глаз. Наши экспедиционные врачи сбились с ног, разыскивая два больших ящика с защитными очками среди бесчисленных своих ящиков с медикаментами, рентгеновскими аппаратами, хирургическими инструментами, зубоврачебным оборудованием и прочим медицинским имуществом. К концу дня врачи доложили мне официально, что ящики с очками, специально положенные в трюм на самом видном месте, исчезли. Мучительные поиски ни к чему не привели. Единственный выход из создавшегося положения — срочно разработать, а затем изготовить в большом количестве какие-то заменители светозащитных очков. Инициатива не заставила себя ждать. На разгрузке появились лица, густо обмазанные сажей вокруг глаз, в очках, сделанных из плексиглаза, выкрашенного в темно-оранжевый цвет. У некоторых глаза были защищены полупроявленной засвеченной фотопленкой, у других — марлевыми салфеточками и тому подобное. Только на третий день меня осенила страшная мысль. Круглые сутки сотни людей работают с фотопленкой на глазах, и почти все 100% из них курят. Малейшая неосторожность или случайность — и человек слепой. Однако заставить людей снять опасные очки оказалось непросто. Сняли только некоторые. Остальные хитрили, утверждая, что они не курят вообще или всегда снимают очки, если закуривают, а на самом деле продолжали спокойно курить в очках. К счастью, в самый критический момент назревающего конфликта врачи наконец разыскали пропавшие ящики с очками. Оказалось, они сами забыли о том, что заблаговременно вытащили их из трюма и поставили на самом видном месте, только на верхней палубе. Нам, жителям северного полушария Земли, в Антарктике все было непривычно. Многое было тут совсем иначе по сравнению с тем, к чему мы привыкли, и даже вовсе наоборот. Солнце двигалось по горизонту не слева направо, а справа налево. Выпуклость молодого месяца тоже была направлена не в правую, а в левую сторону. Самое теплое лето наступало в январе. Август же был самым холодным зимним месяцем. Циклоны двигались по направлению часовой стрелки, как у нас бывает при антициклонах. И даже сами древнейшие обитатели Антарктиды, императорские пингвины, откладывали яйца и выводили птенцов не летом, как остальные птицы, а в самое неподходящее время года, зимой, в злейший мороз, при почти непрекращающихся снежных бурях, ураганах и вьюгах. Впрочем, об этих забавных, беззащитных, неуклюжих созданиях стоит сказать поподробнее. В противоположность пингвинам Адели, императорские пингвины редко задерживались летом на берегу, во всяком случае вблизи тех мест, где работала наша экспедиция. В этот период они жили у моря, среди плавающих льдин, и возвращались обратно только поздней осенью. Их визиты в район расположения нашей обсерватории Мирной всегда превращались в забавный спектакль. Императорские пингвины — особи крупного вида. У иных птиц рост доходил до метра, и вес был в среднем 40-45 килограммов. Они появлялись у нас, маршируя, можно сказать, организованной колонной, по 4-5 птиц в ряду. Длина такой колонны была почти с километр. Первая колонна выбрала себе место жительства посреди поля пакового льда, между огромными айсбергами. Затем появились следующие колонны. Пингвины собрались в большую колонию, которая в течение месяца достигла примерно 20 тысяч птиц. Колония императорских пингвинов выглядела очень внушительно. Мы наблюдали этот невиданный спектакль с интересом и ждали с нетерпением, что же произойдет дальше. Впереди была жестокая антарктическая зима, и мы не могли себе представить, как эти птицы будут класть яйца и высиживать птенцов при жутких морозах и снежных бурях. Но редкостные давние обитатели Антарктики дали нам неопровержимое доказательство того, что это вполне возможно. Примерно через месяц, когда морозы с 20 градусов упали до 30 ниже нуля, началась повсеместная кладка яиц. Каждая пингвиниха откладывала только одно яйцо, вкатывала его себе на большие широкие лапы и покрывала толстой складкой своего живота. Чтобы яйцо не разбилось и не скатилось, концы лап у них были приподняты, и казалось, что птица стоит на пятках, приподняв пальцы лап. Они стояли день и ночь, как часовые, можно сказать, босиком на голом льду при ужасающих морозах, почти непрекращающихся снежных бурях и ураганах в течение более чем месяца, пока не вылуплялись птенцы, уже при 40 градусах мороза. Само собой разумеется, что ни одно живое существо не выдержало бы такой пытки в одиночестве. Отцы и матери регулярно сменяли друг друга на этом посту. Но трудности для птиц на этом не кончались. Им необходимо было и как-то прокормиться. Мы обнаружили, что эти волновавшие нас существа испробовали все, чтобы по возможности утяжелить свою жизнь. Ближайшие места их пропитания, открытые воды во льду, находились примерно в 15 километрах. Пингвины должны были преодолевать эти длинные расстояния, чтобы погрузиться в воду и ловить там рыбешку и рачков. Так они путешествовали всю зиму гуськом, один за другим, из-за снежных, избранных ими мест, к местам кормежки. На пути туда они развивали паразитную скорость. Обратно шли совсем иначе. Плотно наевшиеся птицы тяжело переваливались и медленно направлялись к семейному гнездовью, словно понимали, что впереди непрерывное дежурство по охране потомства. Когда птенцы вылуплялись, страдания родителей отнюдь не кончались. Маленькие пингвинята были покрыты таким легким пухом, что немедленно замерзли бы, если бы их оставили на морозе. Родители вынуждены были повторять ту же процедуру, что и при высиживании, точнее, при вынашивании яиц. Они сажали малышей на свои лапы, прикрывали их складкой живота. Лишь потом, когда малыши подрастали и уже были в силах вынести непогоду, их отпускали на волю. Птенцы сбивались в огромную кучу. Заботы родителей не заканчивались и на этом. Птенцы прожорливы, их надо хорошенько кормить. Почти все взрослое население колонии отправлялось в далекий путь за пропитанием. Родителям при этом было совсем безразлично, какого птенца достанется им кормить, своего или чужого. При птенцах оставалось несколько крупных пингвинов, своего рода нянь, которые заботились о сохранении порядка в этом тысячеголовом детском саду. Лишь к лету птенцы вырастали так, что могли прокормить себя сами. Они теряли пух и приобретали шикарное оперение. Оно давало им возможность самим нырять в море. Наряду с большими императорскими пингвинами вблизи Мирного водился другой, широко распространенный вид птиц, так называемые пингвины Адели. Эти были меньше, но значительно энергичнее, подвижнее и любопытнее. Они казались полной противоположностью флегматичным, тяжелым на подъем императорским пингвинам и гораздо более походили своими повадками и образом поведения на людей. Пингвины Адели чрезвычайно любопытны. Как только кто-либо из нас вступал на паковый лед, чтобы произвести какую-либо работу, эти маленькие смешные создания бежали или катились на животах к нам, чтобы ничего не пропустить. Часами стояли они возле нас и напряженно следили за каждым движением рук. Если они уставали, то ложились на живот и смотрели на нас лежа. Мы постоянно убеждались в том, что пингвины Адели гораздо умнее императорских. Чтобы произвести потомство, они выбирали более подходящее время года. Зимой пропадали на море, вблизи открытой воды, где легко добывать корм, и только в начале лета возвращались на землю, чтобы произвести на свет детей. Они сбивались в небольшие колонии на островах и каменистых склонах, строили из маленьких камешков нечто гнездоподобное и откладывали по одному или по два яйца. В антарктическое лето северные отроги скал нагревались от солнца довольно быстро. Температура на поверхности каменистых россыпей часто достигала 20-30 градусов выше нуля. Ледяная поверхность таяла на такой площади, что большие пространства освобождались ото льда, и юные пингвинята могли не пускаться в путешествие за 15 километров. Кормятся они главным образом маленькими планктоновыми рачками, которые населяют толщу моря в огромных количествах и служат пищей даже самым крупным млекопитающим китам. Для строительства гнезд пингвины притаскивают камешки из мест подчас очень отдаленных от гнездовий. В спешке случается, что птицы используют отсутствие своих соседей, чтобы стянуть из их гнезд пару камешков. Но если преступник будет застигнут владельцем гнезда на месте преступления, то начинается отчаянная драка, в которой принимают участие все птицы, находящиеся поблизости. Маленькие пингвины нас совсем не боялись. И это свидетельствовало о том, что они не имеют открытых врагов на земле. Только в воде приходится им остерегаться опасных разбойников, кашалотов и морских леопардов, их злейших противников. Людей они подпускали совсем близко, хотя дотрагиваться до себя не позволяли. Если им протягивали руку, они старались отойти на известное расстояние или пускались в бегство, но на свой особенный манер. Они либо отбегали, тяжеловесно покачиваясь, либо падали на свои белые шелковистые аппетитные животики и, энергично отталкиваясь от обледенелой земли лапами, вооруженными белыми когтями, развивали немыслимую скорость. Своими маленькими крыльями они опирались попеременно то справа, то слева о почву, чтобы придать телу равновесие. Таким манером они ускользали очень быстро, минуя все встречные камни. Невозможно догнать пингвина, плывущего по снегу. Летать они вообще не умеют, потому что их короткие, подобные плавникам крылья, не приспособлены к этому. Зато они отличные ныряльщики и могут оставаться под водой несколько минут. Мы никогда не наблюдали пингвинов, плавающих на поверхности воды, как гуси или утки. Возможно, этого они вообще не умеют. Они выныривают на долю минуты, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и снова исчезают в глубине. С помощью маленьких крыльев, употребляемых как весла, они молниеносно продвигаются в воде, как будто летают. С высокого скалистого берега мы любили наблюдать за этим зигзагообразным подводным полетом. Скорость его так велика, что, когда пингвинам нужно выйти на берег, они, выныривая, как бы выстреливают себя из воды на высоту от 1 до 1,5 метров. Это происходит с поразительной для их неуклюжего облика быстротой. После такого элегантного прыжка из воды они приземляются в стройной позе на край льда и стоят там неподвижно. Мясо пингвинов съедобно и даже вкусно, но мы никогда его не употребляли. Эти красивые и забавные птицы так нравились нам, что их колонии мы объявили заповедниками и охоту на них запретили. Позднее мы даже приняли решение, что посещение колонии пингвинов допускается лишь с разрешения руководства экспедиции. Кроме того, были приняты меры для того, чтобы по возможности не беспокоить пингвинов в пору их размножения. К этой мысли мы пришли после следующего случая. Однажды, когда императорские пингвины праздновали свадьбу, один из наших самолетов пролетел над птичьей колонией на высоте 200-300 метров. Началась паника, и в толчее много яиц было разбито. Позднее мы установили, что пингвины, не имеющие никаких врагов на земле, очень боятся нападения с воздуха. Наши ученые знали, что в далекие времена пингвины, вероятно, имели врагов огромных птиц, нападавших на них с воздуха. Во всяком случае, наших больших громыхающих вездеходов и тракторов они нисколько не боялись и подпускали их на несколько шагов. Если же над ними пролетал самолет или вертолет, даже на большой высоте, они тотчас в страхе разбегались в разные стороны. Как я уже говорил, пингвины Адели очень любопытны. Нас в нашем поселке они посещали многократно. Однажды ночью один чересчур любопытный представитель этого вида посетил нашу светлую, сияющую издали электростанцию. Маленький пингвин не стал мешать размеренному движению дизель-моторов, он неожиданно появился в помещении охраны у дежурного техника. Напугало его страшно. Конечно, все мы очень радовались, когда эти веселые птицы посещали нас. Обычно старались принять своих гостей как можно более вежливо. Однако посещение нашего лагеря пингвинами Адели не всегда было безопасно. Поэтому были предприняты особые защитные меры. Из Арктики мы привезли с собой ездовых собак, которые резко отличались от домашних своими агрессивными наклонностями. Полярные собаки вообще не имеют сторожевого инстинкта. Они очень привязчивы, но с каждым новым человеком держатся так же приветливо, как со своим хозяином. Они не лают, когда появляются чужие. И мне известно очень мало случаев, когда полярная собака укусила бы человека. Но в то же время эти собаки яростно набрасываются на любое живое существо, будь то птица, кошка или другое животное, если оно приблизится к ним. Часто они нападают и друг на друга, причем между ними бывают смертельные поединки. Обычно, охраняя покой пингвинов, мы держали собак на цепи. Но иногда некоторых псов отпускали, и они могли свободно бегать по поселку. Встреча пингвина с собакой ничего хорошего для пингвина не сулила. Тем более, что храбрые птицы мужественно вступали в неравный бой с незнакомыми врагами. Переселение имело для полярных собак неприятные последствия. Как большинство животных севера, собаки сбрасывают весной зимнюю шерсть и обрастают новой только осенью, перед наступлением зимних холодов. 50 собак из Арктики мы привезли поздней осенью, когда у них была роскошная зимняя шерсть. Путешествие через тропики они перенесли тяжело, а когда мы приехали в Антарктиду, стояла середина южнополярного лета. Теплая зимняя шерсть очень им мешала. В начале апреля в Мирном быстро наступила зима с сильными морозами, ледяными ветрами и снежными метелями, а наши собаки в это время стали линять. В Арктике они никогда не забирались в помещение и при сильнейших морозах спали на воздухе, а здесь страшно мерзли даже в хорошую погоду. Поэтому мы не только не могли запрягать их в сани, а должны были еще соорудить жилище, где бы они находились до тех пор, пока у них не отрастет новая теплая шерсть. Только во время антарктической зимы собаки по-настоящему привыкли к новым условиям, и их можно стало запрягать. Первые грозные признаки неотвратимо наступающей чужой, совершенно незнакомой, но заведомо трудной зимы стали суровым испытанием прежде всего для нас, приехавших трудиться. Одновременно с работами по строительству и оборудованию поселка мы активно вели общее изучение прилегающих к Мирному районов материка. В частности, с помощью авиации еще в летний период была сделана аэрофотосъемка больших площадей побережья к востоку и западу от Мирного между 80 и 150 градусами восточной долготы. Многочисленные полеты с посадками в различных пунктах побережья позволили научным работникам произвести геологические, глицеологические, магнитные, метеорологические и другие исследования. Для этой цели, кроме авиации, использовались все виды транспорта, в том числе собачьи упряжки. Летом на антарктическом побережье стоит относительно хорошая погода. Много ясных, спокойных дней, температура воздуха иногда даже выше нуля. Зима же необычайно сурова. Почти непрерывно дуют ледяные ветры, порой переходящие в настоящий ураган. За три зимних месяца – июнь, июль и август – было только 10 безветренных дней. Даже самый маленький ветер зимой поднимает облака снежной пыли, образуя непроницаемую ревущую стену. Эти бесконечные снежные бури очень осложняли работы на воздухе. Мы знали о них, но количество поднятого в воздух снега не могли представить себе даже приблизительно. В середине зимы все наши дома высотой до 5 метров были занесены снегом по самые крыши. Причем снег был такой плотный, что в него с трудом вонзалась железная лопата. Под снегом были погребены многочисленные предметы, которые не убирались в сарае. Сколько потребовалось тяжелого труда, чтобы извлечь из-под снега некоторые крайне необходимые вещи. Порой налетал ураган со скоростью ветра более 29 метров в секунду. Ураганы вырывают с корнем столетние деревья, срывают крыши с домов и сбрасывают под откос поезда. В Мирном, конечно, нет деревьев, и плоские крыши домов хорошо выдерживали его натиск. Но мы всегда очень беспокоились за судьбу своих товарищей, которые находились вне нашего поселка. При таком страшном снежном вихре можно легко потерять ориентировку и заблудиться, не говоря уже о том, что ураган может просто унести человека. Позднее на станциях «Восток-1» и «Пионерская», удаленных от Мирного на сотни километров, ураган переворачивал палатки, которые в Арктике выдерживали большие штормы, и разрывал их, валил радиомачты и даже разрушал передвижные домики. Однажды такой домик, весивший свыше 2 тонн и хорошо укрепленный на скале около Мирного, был полностью уничтожен ураганом. Фанерные листы, весившие по 120 килограммов, из которых был собран дом, улетели на скалы. А один из них ветер вообще унес неизвестно куда. Только несколько месяцев спустя, весной, мы нашли его в полутора километрах от места, где стоял дом.